Глава шестая. Все это время мне не давала покоя мысль, что это за одновременный сбой такой был при активации источников, что брат с сестрой заполучили не только выжженные источники вместо нормальных, а еще и паралич. Я много слышал историй про поврежденные источники при активации, про проблемы со здоровьем и даже смерть во время этого опасного процесса. Как и все, впрочем, кто имел отношение к магии. Тема эта для магов одна из самых актуальных. Если свой источник нормально активировался, то уже волнуешься, как активация пройдет у твоих детей или родственников. Но я ни разу не слышал истории о том, чтобы двое родственников, активирующих источники одновременно, получили одинаковые травмы. За исключением тех историй, когда кто-то приложил свою руку к тому, чтобы церемония прошла именно таким ужасным образом. Все же, когда, сражаясь с общим врагом, представители разных родов и разных магических школ начинают щедро делиться своими ранее тайными для других знаниями, можно много интересного услышать, в том числе и по этой теме. Конечно, в основном обсуждали, как правильно защитить родовой камень от подобного рода чужих вмешательств. Но если слышишь разговоры на эту тему, то нельзя не услышать и пару слов о тех угрозах, которые можно создать для нормального функционирования родовых камней. Миллионы разных порталов давали много возможностей подложить свинью родам, который ты хочешь ослабить или попросту уничтожить. Так что я все больше подозревал, что то, что случилось со мной и сестрой, было совсем не случайно. Дважды я спускался и тщательно обыскивал огромное подземелье, в котором находился родовой камень. Видно было, что когда-то род был могучим. Родовой камень не только был большим по размеру, но и имел специфический серый оттенок. Такой оттенок означает, что с ним интенсивно делились своей маной сильные маги на протяжении долгого времени. Самый лучший оттенок для родового камня — красный, но родовые камни с таким оттенком имеются в подземельях только самых могучих родов, у которых есть или были в истории архимаги и грандмаги. Обычно родовой камень щедро делится всевозможной информацией с членами рода, но у меня были с этим явные проблемы. Похоже, камень ощущал, что я на самом деле занимаю чужое место. Попросил сестру посетить подземелье и рассказать, что камень помнит из того, что происходило накануне процедуры активации и во время нее, сославшись на то, что у меня какие-то непонятные проблемы с контактом. Вначале Эрли упиралась, не хотела ворошить неприятные воспоминания. Но когда я намекнул ей, с чем именно связан мой интерес, тут же глаза сестры загорелись боевым огнем, и она только что ножкой не начала бить по полу от ярости. И я ее понимал. Одно дело, когда считаешь себя неудачницей, которую сама жизнь отбраковала во второй сорт. А совсем другое, когда произошедшая с тобой трагедия — результат чужого, вполне себе людского вмешательства. Я даже себя похвалил за то, что решил поделиться своими мыслями с Эрли. Оказалось, что моя сестра очень мечтала стать магом. Поэтому для нее и паралич, и выжженный источник оказались двойным ударом. Как свойственно людям, выздоровевшим от тяжелой болезни, она быстро забыла о параличе. И теперь начала переживать уже из-за того, что никогда не будет магом. Как говорили мои наставники, люди быстро забывают, как чего-то очень хотели, едва это получают. И тут же начинают стремиться к новой цели. Так что в этом плане было похоже, что они могли бы писать по моей сестре свой учебник. Впрочем, мне это в сестре нравилось. Боевой характер магу нужен, а я обязательно сделаю ее магом. Тем более обязан это сделать, раз, как выяснилось, во всех ее бедах виновата какая-то сволочь, что-то имеющая против моего нового рода. К сожалению, сколько мы ни сидели с сестрой, которая просматривала воспоминания родового камня и сообщала мне, что и как происходило во время активации источника, это не помогло. На ритуал открытия источника по традиции были приглашены гости, 20 человек. Как близкие, так и дальние родственники, а также соседи. Приезжали даже 2 брата из академии. Тогда ритуал совпал с их каникулами, иначе бы их не было. Там все строго. Отпустить с учебы, когда нет каникул, могут только на похороны близких родственников. На свадьбу уже нет. Но думать я продолжал. Вспоминал все, что когда-то слышал на всех лекциях и беседах. Даже использовал погружение в транс, чтобы припомнить побольше. Нас научили этому в рамках армейской подготовки боевого мага. В академии, насколько я знал, такому не обучают. Сработало. На 3-й день неустанных попыток вспомнить, я все же припомнил один вариант подпортить ритуал инициации источника, который еще не проверял. Спустился в подземелье к источнику и приступил к тщательному осмотру родового камня. И, наконец, нашел то, что искал. С самой дальней стороны, почти вплотную примыкавшей к стене, на родовом камне рос красный мох. Очень специфическое растение и отнюдь не местное. Питается оно маной и может быть найдено в локации одного из очень специфических порталов. Само оно к нам попасть не может, его надо принести и целенаправленно обеспечить ему доступ к мощному источнику маны, наподобие родового камня. Растение является паразитом, высасывает ману из родового камня и нарушает его работу. При этом родовые камни никак на него не реагируют. Они не подготовлены к тому, чтобы обнаружить такого компаньона. Вещь эта очень коварная. И мало кто должен знать об этом растении и его свойствах. Обнаружив мох, я облегченно выдохнул. Все же здорово измотался за эти дни. И тот же транс жрет немало энергии, которой у меня во все еще немощном теле и так не хватало. Каждый раз после выхода из транса я чувствовал себя таким измотанным, словно меня по лесу 2 часа гоняли. Ну что же. Теперь я знаю, что у нашего рода есть мощный и очень сведущий во всяких подлостях враг. Обнаруженное растение-паразит я трогать не стал. Вертелось что-то в голове, связанное с ним, что означало, что опять придется входить в транс в попытке припомнить эту информацию. Решил все же, что сначала попытаюсь припомнить обычным образом — ну, а если не получится, вот тогда снова придется прибегнуть к трансу. Обычный способ так и не помог. Искривившись, словно выпил прокисшего вина, я устроился поудобнее на кровати и вошел в транс. Приказал себе вспомнить все разговоры, в которых было слово «растение». Только к концу сеанса, когда голова уже начала раскалываться, я вдруг припомнил, что именно я такое слышал про этот мох? Перед глазами всплыл архимаг 13-го разряда. Их у нас в армии было всего 2. И его неторопливый рассказ у костра. «Преступники используют его, чтобы навредить. Но они бы никогда на это не решились, зная они, что их можно выявить по этому же растению». Оно имеет собственную память, и с ней возможно ознакомиться. Для этого нужно войти с растением в симбиозный транс. Понадобится ваша кровь, а также мембрана медузы из локации, в которую можно войти через пурпурно-черный портал. Нужно использовать ее в течение 3 часов после того, как вы выловите ее из океана. Дольше она не проживет. Любые ухищрения подобрать состав, в котором она сможет протянуть дольше, не дали результата. Просто держите ее в банке с той же водой, из которой ее выловили, пока не доберетесь до нужного места. Мох также можно использовать для шпионских целей. Если оставить его возле походного камня чужой армии, а потом забрать и при помощи медузы войти с ним в симбиозный транс, вы сможете узнать все, что происходило рядом с мхом. Самые секретные переговоры вражеских офицеров, если они проходили рядом с камнем. Для того, чтобы войти в симбиозный транс, нужно надрезать кусок кожи на любом участке тела, отвернуть в сторону, обнажив плоть не меньше, чем на 2 фаланги большого пальца, положить сверху живую медузу и прислонить ее к мху. За 5 минут вы станете свидетелем всего, что происходило рядом с растением за время его жизни, и потом сможете выбирать нужные сцены и знакомиться с ними более подробно. Обязательно нужно иметь рядом кого-то, кто снимет растение и медузу с вашего тела, если вы потеряете сознание от боли. Это главная опасность. Если растение пробудет в контакте больше 6-7 минут, то начнет извлекать часть маны из вашего тела. И отток маны может быть так велик, что не факт, что вашей маны хватит. Не случайно это растение способно вытягивать почти всю ману из родовых камней, у которых запас маны очень велик. А закончив с маной, оно принятся вытягивать прану. Это оно тоже умеет. Закончится прана, закончится и ваша жизнь». «Ну вот, у меня, наконец, появилась возможность узнать правду о нашем враге. Одна беда, маг тогда так и не рассказал, насколько опасна та самая локация за пурпурно-черным порталом, в которой нужно ловить медузу. Что я знал точно, так это то, что все порталы с пурпурным оттенком считаются непростыми». И ясно было, что туда не стоит соваться, пока не восстановлю источник. Также было понятно, что там лучше уметь хорошо плавать. И с этого дня мои упражнения для восстановления физической формы стали включать плавание в пруду около дома. Вода там была не самой чистой, но особого выбора у меня не было. А отец только удивленно качал головой, глядя на то, как я фыркаю, выбираясь из пруда. Я понимал его удивление. Предыдущий владелец тела рос достаточно послушным пацаном, собиравшимся идти по стопам отца и учиться в академии на артефактора. Я совсем не был похож на него со всей этой своей вознёй с физическими упражнениями и оружием. К счастью, когда человек возвращается чуть ли не с того света, резко изменившемуся поведению, окружающие всегда находят логичное объяснение. Что же тут непонятного-то, а? Пережив подобное, прежним вряд ли останешься. Кстати говоря, плавание было гораздо более комфортным, чем ходьба. Нога не так болела и меньше мешала. На войне поплавать удавалось нечасто, так что сейчас я получал определенное удовольствие. Единственное, что, несмотря на новое тело и все это спокойствие вокруг, спал я плохо. Часто подрывался и вскакивал в постели. Снились как реальные случаи, когда приходилось тяжко, так и разнообразные кошмары на военную тему. Но сестру, едва мы начали выздоравливать, перевели в другую комнату, так что никому мои метания во сне не мешали. Правда, я понимал, что это спокойствие не затянется. Скоро мне придется влезать в очень серьезные расклады, и однажды все может снова оказаться, как было на войне. А пока что мне оставалось только пытаться догадаться обычными способами, кто мог так нам навредить. Праздник по случаю нашего выздоровления проводили на открытом воздухе, и во время него я успел поболтать со всеми возможными подозреваемыми. Пытался угадать, появится ли чувство вины в глазах одного из них. Но отрыжка демона, этому очень мешала моя хромота. Будь я в прекрасной физической форме, было бы намного легче пытаться прочитать чужие эмоции. А так, практически все сочувственно смотрели на то, как я хромаю к ним. А сочувствие и чувство вины внешне выглядят очень похоже. Начал я с соседей. Их у нас было трое. Один — Варак. Был самым богатым в округе, хотя и был средним по силе магом. Богатство нажил, совершая разумные шаги в своей карьере. Сначала служил в армии в провинции, но дело это не очень денежное. Потом охранял караваны с товарами, что оплачивалось значительно лучше. А через пару лет и сам стал водить караваны. Сейчас в силу возраста отошел от дел. Караванами занялись его двое сыновей. Здоровый такой мужик, с бочкообразной грудью, и не скажешь, что ему за 70. Пришел к нам на праздник с женой и сыновьями. Их караван как раз вернулся из дальнего похода. Все четверо выражали горячую радость по случаю нашего выздоровления и сожаление по поводу моей хромоты. Второй сосед, Альтанат, тоже был артефактором, как и отец. У него проблем со здоровьем детей не было. Оба сына учились в академии. Судя по всему, с деньгами проблем не было. Пару лет назад начал перестраивать свое поместье, да делал все по-богатому. Сухонький, невысокий, но служил лет 10 в армии, так что безобидным точно не был. Был на празднике один, поскольку жена приболела и стал одним из моих главных подозреваемых. Улыбался он как-то механически, словно растягивая губы в улыбке, и смотрел на всех так равнодушно, словно был опытным убийцей, старавшимся не привязываться ни к кому из тех, кого завтра, возможно, придется убить. Третий сосед, Дарет, с самым большим поместьем занимался сельским хозяйством. В детстве мы часто с сестрой обносили его яблони. Магией не владел. У него было трое дочерей на выданье, одну из которых его жена раньше все время старалась пристроить мне в качестве невесты. Правда, в этот раз прежнего энтузиазма я не заметил. Отметила, как мы обеднели? Не хочет выдавать дочку за хромого парня с выжженным источником? Эти соседи у меня вызывали наименьшие подозрения. Где они и где коварство, принятое между конкурирующими родами? Магов среди них нет. Какая еще конкуренция? С дальними родственниками я тоже пообщался. Они нас навещали не так и редко, да и я много раз ездил к ним в гости, так что и так их неплохо знал. Было их всего две семьи. Мой дядя Дарек был не очень сильным магом. Служил в армии, потом был портальным охотником. Потерял в одном из порталов левую ногу и правую руку. И теперь сидел дома. Но не унывал. И к нам с сестрой не раз приезжал после несчастного случая, пытаясь собственным видом внушить нам оптимизм. Мол, жизнь при инвалидности не заканчивается. Помню, что мы с сестрой даже завидовали ему. Действующая рука и нога все же лучше, чем полный комплект конечностей, но полностью парализованных. Наверное, наш дом был единственным местом, где на него дети смотрели с завистью. Его жена была добрейшим человеком и была полностью поглощена воспитанием 5 своих детей, которым было от 7 до 15 лет. Какой-то алчности в дяде и тете никогда не было заметно. Да и какой для них мог быть прок в таком преступлении? Вторая семья состояла из двоюродного дяди Жарада и его отпрысков, 4 парней-магов, в возрасте от 25 до 30 лет. Поместье у них было не в пример богаче нашего, и сыновья у дяди были пристроены хорошо. Двое были успешными портальными охотниками, двое пристроились в столице при дворе. Тоже непонятно, с чего им вдруг пытаться так навредить нам. Сестра тоже сегодня была очень общительной, так и мелькала среди гостей. По той же причине. Договорились с ней, что соберем как можно больше информации, а потом обменяемся впечатлениями. Вечером, когда гости разъехались, мы с ней устало бухнулись на скамейке около розовых кустов. «Ни малейшего понятия, кто бы это мог быть», — раздраженно сказала Эрли. «Все такие приятные люди, все на словах желают нам добра. А как подумаешь о том, что один из них подкинул этот мох, так сразу задушить всех хочется. Ты точно уверен, что кто-то другой, не из них, не мог подкинуть это растение?» «Но это же ты просматривала все, что сам камень запомнил за последние годы, верно? Спустись в подземелье кто-то без разрешения отца. Камень бы в любом случае подал бы ему сигнал. Да и тебе бы этот случай показал. Значит, это кто-то из тех, кто был и сегодня. Мы каждый раз приглашаем тех же самых гостей. Правда, в тот раз были и наши старшие братья», — вспомнила Эрли.